Проснулась я от громкого звона колокола. Еще не начало светать, и в комнате горела свеча. Девочки уже встали и теперь одевались. Я тоже встала, оделась и умылась в тазике. В комнате было жутко холодно. Вновь прозвонил колокол. Мы стали в строй, спустились по лестнице и вошли в холодную полутемную классную комнату. Снова мисс Миллер прочла молитвы, и начался первый урок. Уже совсем рассвело, когда вновь прозвонил колокол. Мы снова построились и пошли на завтрак. Как же я обрадовалась при мысли, что сейчас поем, и я чуть не падала от голода, потому что накануне почти ничего не ела. Мы вошли в низкую столовую. На столах стояли миски, как я поняла, с чем-то горячим, потому что от них шел пар. К моему разочарованию, нам не скоро предстояло сесть за стол. Сначала долго читали молитвы, потом спели гимн, и только после этого все сели. Передо мной стояла тарелка овсяной каши. Я съела две ложки, не почувствовав вкуса, и только потом вдруг обнаружила, что овсянка подгорела. Она была мерзкая на вкус, и девочки ели без аппетита. Я видела, как девочки пробовали кашу и, наморщив нос, пытались ее проглотить, но большинство из них так и не смогли. Завтрак закончился, а так никто и не позавтракал. Мы воздали благодарение за то, чего не получили. Был пропет еще один гимн, и мы пошли обратно в классную комнату. До начала следующего урока прошла четверть часа. В это время мы могли разговаривать. Весь разговор был вокруг нашего неудавшегося завтрака. Часы пробили 9. Мисс Миллер вошла в классную комнату. «Тишина! По местам!» Мы разбились на группы и начали заниматься. Через несколько минут пришла та высокая дама, которую я видела накануне, и стала учить старших девушек. Мне шепотом сказали, что это мисс Темпл, директриса Ловудской школы. Урок тянулся очень долго, но вот, наконец, часы пробили 12:30. Директриса поднялась. «У меня для вас объявление. Сегодня утром вам подали несъедобный завтрак, и вы, должно быть, очень проголодались. Я распорядилась, чтобы сейчас вы получили бутерброды с сыром». Все и ученицы, и учителя обернулись на нее. В глазах у них читалось приятное удивление. Мисс Темпл вышла из комнаты. Вскоре после ее ухода были поданы бутерброды с сыром, за которые все с восторгом принялись. Когда мы поели, раздался приказ. «А теперь все в сад! Живо!» Надев соломенные шляпки и серые накидки, все устремились на улицу. Я за ними. До сих пор я почти ни с кем не перемолвилась и словом, и никто не обратил на меня внимания. Я одиноко стояла, кутаясь в накидку и пытаясь не замечать пронизывающего холода. Но вдруг я услышала кашель прямо за моей спиной и обернулась. На каменной скамейке сидела девочка, склонившись над книгой. Она взглянула на меня. «Ты сирота?» «Да. Мои родители умерли, когда я была совсем маленькой, и я их не помню». «Здесь все девочки, либо полностью, либо наполовину сироты». «Этот дом принадлежит той высокой даме, которая объявила, что нам дадут хлеба с сыром». «Мисс Темпл?» «О, нет, если бы это был ее дом. Она отчитывается мистеру Броккольхерсту. Это он покупает нам еду и одежду». «Он живет здесь?» «Нет, он живет в 2 милях отсюда, в большой усадьбе». «А тебе нравятся учителя?» «Вполне». «А ты давно здесь живешь?» 2 года». «Тебе здесь нравится?» «Ты задаешь слишком много вопросов. Я уже много тебе сказала, а теперь я хочу почитать». Но тут прозвонил колокол, и мы все пошли обратно в класс. Уроки продолжались до 5 часов вечера. Однако из уроков мне запомнилось только то, как ту девочку наказали, заставив ее стоять посреди огромной классной комнаты. Я думала о том, что это за девочка, послушная она или нет. Вскоре после занятий у нас был полдник, маленькая чашка кофе и полломтика черного хлеба. Я съела свой полдник с наслаждением. Я бы съела и в 3 раза больше, потому что за день я так и не смогла наесться. После полдника было полчаса для игр, потом подготовка уроков, затем стакан воды с кусочком овсяной запеканки, молитвы и отход ко сну. Так прошел мой первый день в Ловодском сиротском приюте.